Глава 22. Оборачиваюсь и на миг цепенею, потому что на меня глядит один из призраков прошлого. Хейли, дочь старого Кормака, владельца ранчо, выглядит все так же великолепно. Длинные, рыжие, как огонь, волосы перетянуты резинкой. Зеленые глазищи смотрят с интересом. Веснушки усеивают все лицо. Пухлые губы приоткрыты от удивления. Нет ни класса, ни позывного. Она явно не прошла инициацию. «Хейли?» «Егор? Я надеялась, что это ты скрываешься за прозвищем Егерь, но...» «Мисс!» — вклинивается майор. «Вы сможете пообщаться позже. Нас ждет генерал». «Как освобожусь, я найду тебя!» — киваю девушке. «Хорошо. Мы с отцом в дальнем правом углу». Она машет рукой в направлении ангара. «Мы подходим к одному из трехэтажных кирпичных зданий. Здесь оживленно. Несут дежурство рядовые, переговаривается парочка офицеров, кто-то торопливо тащит пухлую папку с документами. Все при деле или усиленно изображают занятость. Заходим и двигаемся к лестнице, когда одна из дверей напротив нее распахивается. Чуткое обоняние улавливает вековой запах пота, металла и резины. Пригнувшись, в коридор выходит настоящая гора мышц. Она не превышает меня лишь потому, что мое тело изменилось, став квазаром. Это не человек. Это какая-то машина, чей рацион выглядит примерно так. 2 килограмма куриных грудок запихнуть в блендер, щедро посыпать протеиновым порошком и залить анаболиками. Взбить и выпить залпом. Повторять 6 раз в день. То, что это, судя по всему, имеет 2 X-хромосомы, а значит относится к женщинам, заставляет мои волосы шевелиться на всех местах без исключения. Внешность у дамочки своеобразная, что неудивительно. Короткий ежик светлых, как пшеница, волос. Острые скулы, серые, отдающие зеленью глаза, смотрят холодно и безразлично. Взгляд прирожденного убийцы. «Рыбак рыбака», как говорится. Учитывая, что позади женщины мелькнули тренажеры, вышла она с тренировки. Это объясняет и полотенце на плечах, и неформальный внешний вид. Одета она в короткую майку цвета хаки и камуфляжные штаны. Однако больше всего в ее фигуре внимание привлекает сетка шрамов на лице, руках и животе. Некоторые тонкие, почти аккуратные, иные рваные и безобразные. На ее коже буквально нет чистого места. Саманта Бульдозер Армстронг. Вид – человек. Класс – джаггернаут. Редкость – серебро. Ранг – 0. РБМ – 24 единицы. Клан – отсутствует. Должность – отсутствует. Статус – проголодалась. То есть... Все же каких-то монстров им удалось прикончить. Любопытно. «Майор Коллинз!» Она замирает на миг и смотрит прямо перед собой мимо офицера. «Добрый день!» «Капрал Армстронг!» Кивает ей мой сопровождающий. «Ты в неуставной форме. Если это повторится, получишь взыскание!» Палку в его заднице видно с орбиты. «Вот же зануда!» Теперь могу поверить, что изначально в трансивере я переписывался именно с ним. «Так точно, сэр», — отвечает Армстронг. «У вас случайно нет брата по имени Алекс?» — вмешиваюсь я. Саманта молчит. «Можешь говорить», — приказывает майор. «Да», — хмурится она, изучая меня с ног до головы. «Как вы узнали?» «Просто догадка», — отвечаю я. Уверен, секреты ее диеты передавались в роду Армстронгов из поколения в поколение. «Свободно!» – произносит Коллинз. Поднявшись по лестнице на 3-й этаж, вскоре подходим к кабинету, возле которого несет дежурство вооруженный солдат. Майор распахивает дверь, входит и сразу козыряет. «Сэр, по вашему приказанию, егерь сопровожден!» «Вольно! Оставь нас!» Негромко и безэмоционально отзывается хозяин кабинета. Офицер жует губами, но возразить не смеет и выходит, закрыв за собой дверь. «Я остаюсь наедине с бригадным генералом Конрадом Данном». На первый взгляд это старик с кустистыми бровями, а также пышной гривой седых волос, усов и бороды. Длинный острый нос, впалые щеки и полуприкрытые веки. Однако в карих, почти янтарных глазах хрыча таятся непреклонная воля, острейший интеллект и безжалостность. Качества, столь необходимые любому полководцу. Это не штабная крыса. Он убивал сам и отправлял на смерть других. Одет старикан весьма просто. Камуфляжные штаны и такой же китель, из-под которого проглядывает футболка цвета хаки. Конрад Ганнибал Дан. Вид – человек. Класс – полководец Яора. Редкость – золото. Ранг – 0. РБМ – 18 единиц. Клан отсутствует. Должность отсутствует. Статус оценивает. Конрад сцепляет перед собой сухие длинные пальцы и смотрит на меня долгую минуту. Я, не спрашивая разрешения, беру стул и, развернув его спинкой к генералу, сажусь одним легким движением. Теперь у меня есть своеобразная полочка, чтобы опустить на нее локти. «Молодой человек, вы от рождения были таким высоким и широкоплечим?» Без приветствия спрашивает старикан. Сощурившись, думаю над ответом. Первый рефлекс – отшутиться. Решаю сказать правду. Показать, что я готов к сотрудничеству. Повышение ранга до квазара меняет тело. Раньше я был ниже. «Занятно», — кивает собственным мыслям генерал. «Может, и мне Господь накинет пару сантиметров». Он криво улыбается. «Главное не размер, а как ты им пользуешься», — ровным голосом отвечаю я. Конрад сухо смеется. «Мои ребятки докладывают, что вы не сильно переживали насчет тех слепых уродцев». «Не было причин переживать. Я убивал тварей похуже». «Вот как? А нам они доставили немало проблем. Их привлекает шум и движение. Очень чуткий слух, надо сказать. Из-за них мы заперты на территории базы. Пробовали и так, и сяк. Даже если отвлечем и успешно выпустим отряд, они встают на след и разрывают его на части. Очень уж прыткие зверушки. Нам они не по зубам. Пули не берут. Взрывчатка имеет малую эффективность». «Они здесь с первого дня?» «Нет, молодой человек. Будь это так, боюсь, мы бы с вами сейчас не разговаривали. С приходом этого сопряжения на базе появились ксеноорганизмы, но мы с ними справились. Пришлось задействовать большое количество взрывчатки. Мы понесли потери, лишились многих хороших ребят, но справились. А через 2 дня пришли эти... боглы. Так их зовут». «Вот как? Боглы!» — катает на языке название генерал. «Идиотское слово. Впрочем, неважно. Пришли боглы и оцепили всю базу. Мы еще здесь лишь потому, что они не могут пробить стены и туповаты. Если не видят цели, впадают в летаргию. Так говорят мои ученые. «Время идет, а вы не можете выйти. Не можете убивать монстров и получать аркану. Не можете качаться и покупать товары в магазине. Дерьмовое положение». «Самое яблочко, юноша», — кивает Конрад. «Провианта нам хватит еще на 2 недели, а потом начнется голод. Мы и так были вынуждены урезать пайки. Первый день к нам набилось большое количество гражданских. Потихоньку этот ручеек иссяк. Вдобавок мы продолжаем терять людей. На базе появляются монстры, верно?» «Именно так». Глаза собеседника блестят. «С разной периодичностью они материализуются из воздуха в случайных точках базы. Поднимается тревога. Гражданские паникуют. Боглы реагируют на шум и пытаются пробить стены. Ситуация выходит из-под контроля. Довольно о наших проблемах. Расскажите, что происходит в остальных городах?» В общих чертах я обрисовываю сложившуюся картину. Монстры, выжившие, форпосты. Умалчиваю про пульсаров и дом Архардс, про стадии и этапы. Пока не спешу вываливать все, что удалось узнать. Вначале надо понять, можно ли верить генералу и что он за человек. «Полагаю, вы поведали мне не все, что вам удалось узнать. Но ничего страшного», — откинувшись на спинку, произносит старик. «Главное, что мы наладили контакт. Есть ли у вас ко мне вопросы?» «Ваш адъютант что-то там говорил про президента и военное положение. Каким образом вы об этом узнали, если нет никакой связи?» «Это неверно. Несмотря на то, что приход сопряжения сопровождался электромагнитным импульсом невероятной силы, который превратил всю нашу электронику в тыкву», — Конрад усмехается. «Кое-что удалось восстановить, а кое-что и вовсе не пострадало. В частности, мы используем самые старые радио, работающие на радиолампах, хотя дальность их действия оставляет желать лучшего. Кроме того, в погожий день гелиограф позволяет передавать сообщения с помощью азбуки Морзе». Гелиограф. Оптический телеграф. Устройство для передачи информации на расстояние посредством световых вспышек. Главной частью гелиографа является закрепленное в рамке зеркало, наклонами которого производится сигнализация, гелиографирование серии вспышек солнечного света, как правило, азбукой Морзе, в направлении получателя сигнала. «Мы держим связь с центральным командованием через базу ВВС в Вайоминге». Эмпатическая проницательность подтверждает, это правда. «И что происходит в мире?» «Из 5 империй сильнее всего пострадали французская и китайская. Наши северные соседи подверглись атаке со стороны существ, которые замораживают все вокруг себя». «И это еще не все. Ведь по воспоминаниям говнюка, которые стали гораздо отчетливее благодаря инстинктивной бдительности, я знаю, что в Париже случится всплеск. Огромный электрический шторм сотрет его с карты». «Что касается азиатов, — продолжает генерал, — из-за высокой плотности населения и появления особенно мощных ксеноорганизмов, они понесли колоссальные жертвы. Он по-стариковски кряхтит и меняет позу. «Выжившие Британской империи собрались в нескольких точках, самой крупной из которых является Сан-Агустин». В голове сразу вспыхивает картинка. Затопленный Сан-Агустин, где морские хищники сделали выживание невозможным. «Если мне не изменяет память, этот город находится на берегу океана, верно? Учитывая, что монстры появились на суше, что происходит под водой?» «Полагаю, все то же самое, что и на поверхности. Один большой бедлам. Однако до сих пор у них не было проблем с морскими обитателями. А что, молодой человек, вы что-то узнали?» Он щурится еще сильнее, превращая глаза в еле заметные янтарные точки, и внимательно смотрит на меня. «Итак, час икс. Сказать или промолчать? У меня нет доказательств, а мои слова повлекут дополнительные расспросы. С другой стороны, возможно, именно для того я и получил это знание, чтобы предотвратить грядущую катастрофу, предотвратить новые смерти. Вы сможете связаться с британцами?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «Да», — уверенно заявляет собеседник. «У меня есть основания полагать, что город будет затоплен. Предупредите их! Из океана полезут агрессивные твари!» Конрад молчит и смотрит в окно, где колышется флаг. Обязательный атрибут любой военной базы. «Я передам ваши слова. Нет ли у вас прогноза для Небраски?» Он переводит на меня свой внимательный взгляд. Офицер не стал забрасывать меня вопросами. Любопытно. «Есть! Говядина на полках в следующем году исчезнет. Не видать нам стейков!» Я улыбаюсь и качаю головой. Старикан хмыкает и дробно стучит по столу. «Раз уж мы заговорили о еде, удалось ли вам выполнить мою просьбу захватить с собой какой-либо провиант?» «Кое-чем я могу поделиться, но главную вашу проблему это не решит», отвечаю я, фыркнув. «Мы долго еще будем ходить вокруг да около?» «Нетерпеливая юность», — вздыхает мой визави. «Занудная старость», — вздыхаю я. Старикан ухмыляется. «Хорошо, егерь», — Конрад кивает и твердо произносит. «Вы можете убить всех, кто окружил нашу базу?» Оскал сам собой выползает на мое лицо. «Я уж думал, не дождусь».